«Семен Федорович, мне нужно найти этого врача», — твердо сказала Настя. «И я прошу вас подумать как следует и вспомнить все, что вам говорила о нем Екатерина Венедиктовна. Пусть вы не знаете его имени, но мне важна любая информация о нем. Вот вы обмолвились, что у него была семья, которую он не хотел оставлять. Уже что-то. Может быть, есть еще какая-нибудь информация?» Еще Катя говорила, что этот врач знакомый какого-то другого врача, не то его ученик, не то что-то в этом роде. Да, вспомнил, Романовская. Вам, Анастасия Павловна, это имя что-нибудь говорит? Певица? Осторожно спросила Настя. Она еще училась в школе, когда на советской эстраде начала 70-х блистала Елена Романовская, которую критики называли тихим ангелом песни. Стройная, хрупкая, с толстой русой косой, свободно свисающей вдоль спины до самой поясницы. Она нежным, негромким голосом исполняла лирические песни советских композиторов, в основном о России и о простых русских женщинах. «Да, знаменитая певица», — подтвердил Родченко, — «пресловутый тихий ангел. Знали бы они, какой это был ангел. Из койки в койку прыгала, не переставая. Прошу прощения за грубость, но бледища она была первостатейная. Из абортов и венерических заболеваний не вылезала. Но муж... Муж у нее был в аппарате ЦК, и перед ним сияла блестящая карьера по партийной линии. Поэтому, сами понимаете, Леночка Романовская должна была быть весьма и весьма осторожной, чтобы не сломать мужу служебное восхождение. Она прекрасно понимала, что звездой эстрады она будет ровно до тех пор, пока он ее муж и пока он кормится возле власти. Как только хотя бы одно из этих двух условий будет нарушено, ее попрут с подмостков в зашей, и не будет ни записей на радио, ни съемок на телевидении, ни гастролей, ни даже самых захудалых концертиков в провинциальных клубах. Она сдохнет в нищете. Посему все свои проблемы Леночка решала в приватном порядке с соблюдением строжайшей конспирации. Абортмахер у нее был постоянный и очень доверенный. Катерина свела ее с одним из коллег-друзей покойного Швайнштейна. Потом, когда Лена совсем с тормозов сорвалась, начала пить и шляться с кем ни попадя, пошли вензаболевания. И тут Катя тоже ей помогла. Познакомилась с надежным и опытным дерматовенерологом, опять же, из числа друзей покойного мужа, с которыми все годы не прекращала поддерживать отношения. И вот однажды этому дерматовенерологу что-то не понравилось в состоянии здоровья Романовской, и он отправил ее на какое-то дополнительное обследование. Лена, естественно, долго сопротивлялась. Она боялась вовлекать в свои дела лишних людей, но венеролог заверил ее, что его коллега — человек доверенный, на него можно положиться, молчать он умеет. Тем более, что этот молодой коллега очень обязан самому венерологу. И врач он превосходный. Леночка зубками скрипнула, но пошла обследоваться. Уж не знаю, чем этот молодой коллега так ее расположил к себе, но спустя какое-то время Романовская попросила Катерину помочь. Дескать, такой славный человек, но такой несчастный. Жена молодая, но тяжело больна. Она инвалид после автокатастрофы. Бросить ее он не может ни при каких условиях. Это было бы непорядочно. Но у него есть женщина, которую он любит. А вот встречаться им негде. Ну и так далее. Сами понимаете. Разумеется, Катерина разжалобилась и дала согласие. Но ведь Романовская сошла со сцены очень давно, заметила Настя. Я точно помню, в 82-м, когда я закончила университет, она уже не выступала. Когда же это все произошло? Намного раньше, году, наверное, в 74-м, 75-м, когда Леночка была в зените славы. Вы правы, в начале 80-х она уже не выступала. Спилась окончательно, срывала концерты, не являлась на записи. Ее первое время пытались как-то вытянуть, покрывали, придумывали уважительные причины. Но после смерти Брежнева, когда начали менять аппарат ЦК, карьера ее супруга накрылась, и с ней перестали возиться. Выходит, таинственный врач встречался с Галиной Терехиной лет 15. Ничего себе! Но это означает, что, в принципе, все дети Галины могли быть и его детьми. Все четверо, а не только Наташа. Хотя, конечно, тот факт, что интерес он проявляет к ней одной, говорит скорее в пользу того, что остальных детей Галина родила все-таки от мужа. Как же найти этого неуловимого дядю Сашу? Остается последняя надежда — Елена Романовская и ее врач-венеролог. Только они могут назвать его имя. Найти врача, который лечил когда-то известную певицу Елену Романовскую от венерических болезней, можно было только через саму Романовскую. Ибо пытаться установить его имя, исходя из круга друзей доктора Швайнштейна, умершего в 49-м году, было делом абсолютно безнадежным. Вернувшись на работу после визита к Семену Федоровичу Родченко, Настя заглянула в кабинет, который занимали Юра Коротков и Коля Силуянов, Юра был в бегах, а Коля сосредоточенно строчил какой-то документ, то и дело заглядывая в разложенные на столе блокноты и отдельные листочки с записями. — Коленька, я пойду к Колобку докладываться, а ты найди мне, будь добр, Елену Романовскую. — Отчество у твоей Елены имеется? — скептически осведомился Силуянов. — Или она плод непорочного зачатия, как принято в приличных библейских семьях? — Имеется, — улыбнулась Настя, — но я его не знаю. Зато знаю, что 25 лет назад она была знаменитой эстрадной певицей. Сейчас ей должно быть лет 55-60. Поищешь? Да и муж у нее в ту пору был сотрудником аппарата ЦК. — Замечательная примета, — хмыкнул Николай. — Аська, зачем ты пошла в сыщики? Тебе нужно было заниматься археологией. Так и тянет тебя в древней истории покопаться. — Ладно, поищу. А что мне за это будет? — Я тебе булочку куплю в буфете, — пообещала Настя.